Глава первая. Созвездие Северного полушария. Большая и Малая Медведицы. В море Вуота с Медведицы, в людях еще колесницы имя носящей, и близ Ориона свершающий вечно. Гомер, Одиссея. На небе Северного полушария есть две неразлучные спутницы — Большая и Малая Медведицы. Они всегда видны, в любое время года, словно вечные стражи, охраняющие полярную звезду. Ни один моряк и путешественник в древности не мог обойтись без их света. Эти созвездия были компасом, маяком, нитями, сплетающими мифы и науку в единое целое. Созвездие Большой Медведицы четко видно на ночном небе. Пожалуй, мы скорее назвали бы ее ковшом. Чтобы найти ее, нужно посмотреть в северную часть неба. Лучший способ — отыскать ковш и проследить его ручку и чашу. Семь ярких звезд самого известного созвездия легко узнаваемы даже для новичка. Дубхе — Альфа Большой Медведицы и Мерак — Бета Большой Медведицы — указатели полярной звезды. Проведите мысленную линию через них, и она приведет вас прямо к северу. Фигда — Гамма Большой Медведицы и Мегрец, Дельта Большой Медведицы, формируют чашу ковша, соединяя его с ручкой. Алиот, Эпсилон Большой Медведицы, самая яркая из всех, ослепительный маяк в темноте. Мицар, Зита Большой Медведицы, особенная звезда. Если присмотреться, рядом с ней можно увидеть маленькую Алькор, Джи Большой Медведицы. Алькаид, Ита Большой Медведицы, последняя в ручке ковша, словно драгоценный наконечник небесного копья. Малая Медведица также имеет характерную форму ковша, но меньшего размера. Она не так ярка, но в ней сверкает одно из важнейших небесных светил в истории человечества — полярная звезда. Альфа Малой Медведицы. Чтобы найти ее, нужно провести воображаемую прямую линию через две крайние звезды чаши Большой Медведицы — Дубхе и Мерак. Свет этой звезды, неизменно указывающий на север, вел корабли через бурные моря, караваны — через пустыни, помогал найти путь воинам и странникам. Также в это созвездие входят Кахаб, Бета Малой Медведицы, одна из звезд Стражи Полярной. Феркат, Гамма Малой Медведицы, второй страж полярный. Обе звезды использовались для навигации. В древности они были не менее значимы, а когда-то именно Кахаб был ближе к полюсу, чем современная полярная звезда. В египетской астрономии он даже использовался в качестве основного ориентира. Одна из самых известных легенд о Большой и Малой Медведицах пришла к нам из древнегреческой мифологии. Согласно мифу, нимфа Калиста, служившая богине Артемиде, отличалась необычайной красотой. Однажды ее приметил верховный бог Зевс и влюбился. Вскоре Калиста родила сына Аркада, но супруга Зевса, ревнивая Гера, не простила измены. В гневе Гера превратила Калиста в медведицу, и та скиталась по лесам, опасаясь охотников. Годы спустя ее сын Аркад, выросший в прекрасного юношу, встретил огромную медведицу в лесу. Не узнав свою мать, он нацелил на нее копье. В этот момент Зевс вмешался и вознес Калиста на небо в виде созвездия Большой Медведицы. А чтобы сын мог быть рядом с ней, он поместил и Аркада среди звезд. Юноша стал созвездием Малой Медведицы. Гера, разъяренная тем, что ее месть сорвалась, уговорила Посейдона не позволять этим созвездиям касаться горизонта, и с тех пор Большая и Малая Медведица кружат по небу вокруг полярной звезды. В славянских преданиях созвездие Большой Медведицы иногда называли «колесницей Перуна». Согласно легенде, Перун использовал звездную колесницу, чтобы преследовать своих врагов, злых духов и демонов, поддерживая порядок во Вселенной. У скандинавов Большая Медведица называлась «вагон Одина» или «повозка Тора», символизируя божественный транспорт, который боги использовали для путешествий по небу. Некоторые индейские племена Северной Америки также связывали это созвездие с животным. Согласно мифу, три звезды ручки ковша – это три охотника, которые преследуют огромного медведя, чаша ковша, по небесному кругу. Осенью они ранят зверя, и его кровь окрашивает осенние листья в красный цвет. Но каждую весну медведь оживает, и охота начинается вновь. Звезды Мицар и Алькор, составляющие ручку ковша Большой Медведицы, известны как конь и всадник. В Древнем Риме их использовали для проверки остроты зрения. Если человек без приспособления мог различать обе звезды, он был готов к битве. В арабской традиции эти звезды были связаны с боевой подготовкой, символизируя воина, Мицар, и его спутника и помощника, Алькор. В старину считалось, что только хорошо подготовленный воин мог заметить Алькор. В греческой мифологии полярная звезда иногда ассоциировалась с богиней Афиной, которая помогала морякам находить путь. В скандинавских легендах ее связывали с мировым древом Игдрасиль, вокруг которого вращается небо. В китайской мифологии полярная звезда называлась Тяньхуандади, небесный император, и считалась центром Вселенной, вокруг которого двигались все небесные тела. Звезды Кахаб и Феркат именовались стражами полярной звезды, так как находились рядом с ней. В арабской астрономии их считали следящими за порядком в небесном дворце, где находится полярная звезда, царь небес.